Глава 19. Мистер Ву в боевом обмундировании стоял перед дверью Мии. Вид у него был словно у солдата дворцовой стражи, только вместо ружья он держал на плече колотушку для гонга. Правда, я была не совсем уверена, исполняет ли он свои обязанности так же рьяно во время моего бодрствования. Ведь он, в сущности, плод моего подсознания, созданный во сне. А если я не сплю, то как же он может существовать? «Ни один враг не решился противостоять небесному когтю тигра», — сообщил он мне. «А что, здесь кто-то был?» — с интересом спросила я, и тут же в моей голове промелькнула мысль о том, что персонаж, которого я сама себе выдумала, вряд ли может видеть что-то, чего не вижу я. Да уж, довольно-таки сложная мыслишка. Относится к разряду вопросов, которые лучше себе не задавать, если не хочешь взорвать мозг. «Ночью все кошки серы», — мистер Ву качал головой из стороны в сторону. «Здесь проходил незнакомец в шляпе». «В шляпе? Это мог быть только монстр Ада. Или, точнее, мистер Густав Андерсон, психиатр Аннабель. И действительно ли он тут побывал? Может, мистер Ву всего лишь высказал предположение, которое выдвинуло мое подсознание? Но что понадобилось монстру Ада от Мии? Возможно, он просто искал кого-то другого? Например, меня? Все это ужасно сложно», — пробормотала я и бросила беглый взгляд на черную дверь Генри. Когда я лишь вышла в коридор и увидела, что дверь Генри по-прежнему находится прямо напротив моей, внутри у меня все сжалось от боли. Как я ни старалась убедить себя в том, что я тут только из-за Мии, обмануть себя было не так-то просто. В глубине души я надеялась, что встречу Генри. Всю субботу напролет я не решалась с ним поговорить. Проснулась я в 11 часов и вообще-то должна была соскочить с кровати свеженькая, как огурчик. Но как можно чувствовать себя свеженьким огурчиком, когда всего несколько часов назад тебе довелось застать любимого с голой женщиной в джакузи и затем проплакать полночи напролет? У меня, во всяком случае, было такое чувство, что по венам течет не кровь, а расплавленный свинец. Несмотря на добавочную тренировку и матч, состоявшийся вечером, Генри оставил мне 7 голосовых сообщений и 3 раза позвонил на домашний телефон. И лишь поздно вечером, когда игра закончилась, я почувствовала себя достаточно сильной для того, чтобы с ним поговорить, а не разреветься и не закричать. Или, может, сначала разреветься, а потом закричать. Но тут вдруг воцарилась тишина. Никаких больше звонков, никаких сообщений. А когда в дверь позвонили, это оказалось всего лишь Эмили, которая хотела встретиться с Флоренс и обсудить план празднования дня рождения. Само собой, в отсутствие Грейсона. Они оккупировали гостиную, поэтому нам с Мией пришлось освободить территорию. Хотя это было не так уж и плохо. Ведь все мое представление о выходном дне сводилось к тому, чтобы лежать в кровати, пялиться в потолок и чувствовать себя абсолютно несчастной. До этого я залезла в теплую ванну, уставилась в потолок ванной комнаты и чувствовала себя абсолютно несчастной. Возможно, дело в горячей воде, а может, в том, что мне просто необходимо было заполучить несколько дополнительных часов сна. Или это такая защитная функция организма, который в стрессовой ситуации предпочитал просто отключиться. Как бы там ни было, но как только я очутилась в кровати, глаза мои тут же закрылись. Последнее, о чем я успела подумать, засыпая, был коридор, в который я сегодня ни за что не зайду. Потому что, во-первых, неизвестно, собирается ли Генри меня там ждать, а во-вторых, мне очень хотелось, чтобы Генри прождал меня напрасно, если он вообще намеревался ждать. Да. И вот, несмотря на все мои твердые убеждения, я снова здесь. А Генри как раз нет. Сначала путаются слова, затем путаются понятия. И в конце концов путаются вещи, — сказал мистер Ву. «Тут вы совершенно правы». Я вздохнула и похлопала его по плечу. «Продолжайте держать вахту. Вы замечательно справляетесь со своим заданием». «И что же сейчас?» Я развернулась. И взгляд мой снова остановился на двери Генри. Львиная голова из меди и наличники на 3 замках, расположенных один над другим, блестели в приглушенном свете, разливавшемся по коридору, словно бы их только что отполировали. Несколько секунд я не могла отвести глаз от витиеватых, изысканных букв, вырезанных из деревянной двери, из которых складывались слова «игра с реальностью». А затем я просто пошла, куда глаза глядят. Главное, прочь отсюда. Я побежала по коридору. На ближайшем повороте повернула налево и остановилась перед первой же дверью, которую узнала. Она принадлежала Артуру, и на какой-то момент я даже подумала, а не постучать ли мне. Наверное, Артур смог бы ответить на мои вопросы, но я тут же резко опустила руку. Значит, вот до чего я докатилась. Настолько расстроилась, что пошла искать поддержки у Артура. Мне захотелось влепить самой себе звонкую пощечину. Но до этого дело не дошло, потому что у меня вдруг появилось отчетливое ощущение, что я здесь не одна. Коридор казался пустым и спокойным, как всегда, но я все-таки чувствовала. Рядом со мной кто-то был. Интуиция меня не подвела. Из-за угла показался никто иной, как монстр ада. В плаще и надвинутой на глаза шляпе. «Поглядите-ка, да это же леопардовая девочка!» — сказал он. Казалось, настроение у него самое радужное. Я не очень-то испугалась, и меня саму это немного удивило. «О, господин монстр собственной персоной, и, как всегда, одет с иголочки», — ответила я. «Хотя этот кожаный плащ, честно говоря, напоминает мне костюм из дешевого фантастического фильма». Монстр ада запрокинул голову и расхохотался своим коронным смехом. Но мрачный эффект этого хохота тоже значительно ослаб. Я даже гусиной кожей не покрылась. Он замолчал и сделал шаг ко мне. Теперь я могла как следует разглядеть водянисто-голубые глаза, скрывавшиеся за полями шляпы. «О, что это? Не как паук у тебя на руке?» И действительно, по моему рукаву медленно карабкался большой волосатый тарантул, и лишь огромным усилием воли я подавила крик. Если бы это случилось со мной не во сне, я уже давно бы неслась неизвестно куда, истошно вопя. Честно говоря, чтобы довести меня до такого состояния, достаточно было бы паука гораздо меньшего размера. У меня не очень-то удачно складывалось общение с живыми существами, у которых больше 4 ног. Поэтому, когда мы жили в Индии, я при встрече с ними преимущественно вопила. Но сейчас мне совершенно не хотелось доставлять монстру ада такое удовольствие. И вообще, это ведь не по-настоящему. Настоящая я сейчас уютно свернулась под одеялом в своей кровати в совершенно бестарантульном доме. «Да, но мне пока что не довелось встретить ни одной девочки, которая не боялась бы тарантулов», — злорадно сказал монстр ада. Ему, наверное, казалось, что я застыла на месте от ужаса. «С психологической точки зрения этому есть довольно простое объяснение. Самый сильный страх мы испытываем перед живыми существами, тело которых наименьшим образом походит на человеческое». Мне пришлось пересилить себя, но я это сделала. Подняв руку, я погладила тарантула по волосатой спинке. «Такой пушистый милашка», — сказала я. «Вот, попробуйте сами. Кажется, это в терапии страхов называется экспозицией, не так ли?» Я рассчитывала, что тарантул вот-вот схватит меня или начнет расти в размерах. Я бы так и поступила на его месте. И уже готова была превратиться в бабочку-лимонницу. Но монстр ада лишь коварно расхохотался. «Отважно, малышка, довольно отважно», — сказал он. «Но тебе меня не обмануть. Я-то прекрасно вижу, что с тобой происходит». Зрачки расширились от страха. Пульс участился, дыхание тоже. «О, погляди-ка, вон их сколько». На полу появились еще 2 тарантула и направились к моим ногам. Действительно, я тут же задышала еще более неравномерно. «Понимаешь, я больше рассчитываю на тонкую игру», — продолжал монстр ада, довольно причмокнув. И тут же наколдовал еще 2 пауков. На этот раз они спускались со стены, и я постепенно начинала терять самообладание. «Одного паука еще можно удержать в поле зрения, но уж 2...» Водянисто-голубые глаза глядели на меня с любопытством. «Настолько опасными их делают непредсказуемые движения. Вот ты знала, например, что они замечательные прыгуны?» «Что, правда?» Пока пауки медленно приближались, я отрастила себе 2 дополнительные руки и 2 ноги с густым волосяным покровом. Пока глаза монстра ада становились все шире и шире от удивления, я сама превращалась в огромного тарантула. И, кстати говоря, превращение прошло как по маслу. Никаких сложностей, ведь передо мной был живой пример маленьких мерзких существ, 2 больших и 6 маленьких пауков. Присоединившись к ним, я взяла курс на монстра ада. Тот ошарашенно попятился, в его руке вдруг оказалась бутылочка, наполненная какой-то светлой жидкостью. Казалось, он сам удивлен появлением нового предмета, но тут же выставил бутылочку мне навстречу и закричал. «Стоять! Ни шагу вперед!» Я, собственно, и не очень-то хотела к нему приближаться, но тут я рассмеялась от всей души. Кажется, кто-то слишком часто пересматривал «Властелина колец». «Это что, меч и Эрендила? Боюсь, тут он не сработает». От смеха я едва держалась на тонких паучьих лапках. Мое массивное тело покачивалось из стороны в сторону, но у меня все же получилось заменить бутылочку в руке монстра ада на тарантула, который прыгнул на него с пола. 3 остальных я посадила на поля его шляпы. А затем, раз уж мой развеселый смех все равно свел на нет угрожающий внешний вид, я превратилась обратно в себя, огляделась и отряхнула футболку. «Отличная работа», — я задумалась. Какая именно фраза из репертуара мистера Ву могла бы подойти в подобном случае? В спешке мне пришла в голову только одна, не слишком-то меткая, но я все равно ее произнесла, из принципа. Когда ветер изменяет направление, одни возводят стены, а другие — мельницы. Но монстр ада был не в настроении, чтобы воспринимать мои мудрости. Он как раз старался стряхнуть с себя своих же собственных пауков, как с удовольствием отметила я. Когда же ему это наконец удалось, открылась дверь Артура, и ее хозяин вышел в коридор. «Я не помешал?» — осведомился он, переводя взгляд то на меня, то на монстра ада. «Ничуть», — сказала я. Дверь Артура захлопнулась за его спиной. «Мы тут с Фродо как раз занимались прикладной психологией. Ты вот, например, знал, что...» Договорить я не успела, потому что монстр ада выпрямился и метнул в меня нечто похожее на молнию. Он бы обязательно попал, если бы вокруг меня в коридоре вдруг не образовалось что-то вроде энергетического поля. Оно, словно стена, отразило молнию, раздробив ее на тысячу мельчайших искр. Артур, затаив дыхание, наблюдал за происходящим, и только тут я поняла, что это не он меня спас. Я огляделась по сторонам. Он стоял чуть поотдаль, выставив против монстра ада свою руку. Лишь увидев его, я почувствовала, что сердце забилось, как сумасшедшее. Собственно, так ему положено было биться при виде пауков. Откуда Генри здесь взялся? Может, он стоял за моей спиной все это время? Вдруг он преследовал меня с самого начала? Выглядел Генри просто замечательно. Лучше, чем когда бы то ни было. Бледная кожа, горящие серые глаза, легкая усмешка на губах. Небрежным движением он опустил руки в карманы брюк, и Артур захлопал в ладоши. Монстр ада, казалось, тоже потерял дар речи. Он буравил нас троих раздосадованным взглядом. «Позвольте узнать, что все это означает, а, господин монстр? Или как вас там? Середина стран? Суд севера?» Генри сочувственно покачал головой. «Кажется, отдает навязчивыми идеями о всемирном господстве. Черный кожаный плащ, молния — явно стиль человека, страдающего манией величия. Но вы наверняка уже давным-давно сами поставили себе диагноз. Не так ли, доктор Андерсон?» Монстр ада выглядел так, будто его застали врасплох. Он поправил шляпу. «Доктор Андерсон!» — повторил Артур. Генри кивнул. «Мистер Густав Андерсон, психиатр Аннабель из лечебницы, где ее содержат. На самом деле он немного толще, ниже и носит очки. Но ведь кому охота еще и во сне выглядеть точно так же, как и в реальности? Ведь правда?» Было видно, что Артура эта новость по-настоящему поразила. На его лице отразилась целая гамма эмоций. Удивление, понимание и, наконец, ярость. Его стиснутые челюсти побелели от напряжения. «Вас подослала Аннабель? Вы позволяете 18-летней девушке использовать вас?» Доктор Андерсон попытался взять себя в руки и, казалось, вернул себе прежнее самообладание. «Ваша подружка Аннабель права. Вы действительно всего лишь дети», — сказал он, издав презрительный смешок. «Я никому не позволю себя использовать, и уж точно не шизоидной дерзкой девчонке. Но знаете ли, я благодарен ей от всего сердца за то, что она указала мне дорогу в этот мир снов. Потому что, в отличие от вас, я уже давно понял, что здесь можно не только играть». «И что же еще? Завоевывать мир?» — спросил Генри. «Не хотелось бы вас разочаровывать, но для этого вам есть еще чему поучиться». «Где Аннабель? И что она задумала с вашей помощью?» — спросил Артур. Монстр ада пренебрежительно махнул рукой. «Бедная девочка. Она думала, что если пробраться в мои сны и повлиять на меня, я отпущу ее на свободу. Вот только ее план, к сожалению, не удался. Я не позволяю на себя влиять. Но, должен признаться, возможность управлять людьми через их сны меня очень прельщает. Хотя, честно говоря, на какой-то момент у меня промелькнула мысль, что я и сам потерял рассудок». «А Аннабель?» — спросила я. Мое сердце до сих пор не могло успокоиться, но я решила не смотреть на Генри и вместо этого сконцентрироваться на монстре ада. «Аннабель, я попытался войти в ее положение, но девочка не проявила никакого желания со мной сотрудничать. К сожалению. А ведь ее помощь могла бы мне сейчас очень пригодиться. Все здесь для меня пока что в новинку. Но такие личности, как Аннабель, не могут смириться, когда их планы рушатся. В этом вы и сами прекрасно убедились». Он снова рассмеялся. С каждой секундой его уверенность в себе возрастала. И вдруг он перестал казаться мне таким уж смешным и жалким. Я увидела в нем очень опасного противника. «Она не хотела играть по моим правилам, поэтому мне пришлось ее...» «В общем, да. Можно сказать, она решила немного передохнуть». Тут все мое тело покрылось гусиной кожей. «С такими пациентами, как вы, надо соблюдать полнейшую осторожность. Высокий интеллект и, к тому же, влиятельный отец». Я решил не рисковать. Умиротворенно продолжал свой рассказ монстр ада. Кажется, наше изумленное молчание пришлось ему по душе. «Но, к счастью, благодаря моему положению и профессии, в моем распоряжении находятся все подручные средства». «Что вы с ней сделали?» — прошептала я. В памяти всплыли картинки из фильмов про сумасшедших психиатров. Электрический шок, смирительные рубашки, лоботомия. Я представила себе Аннабель, привязанную к койке, уставившуюся в потолок стеклянными глазами. Доктор Андерсон сделал шаг вперед. «Существуют медицинские средства, которые позволяют обойти фазу сновидений», — самодовольно сказал он. «Поэтому-то вы давно уже не встречали Аннабель в этом коридоре. Может, зайдете навестить ее в реальности? Ей еще долго придется лечиться в моем отделении, а ведь она так одинока». Он хлопнул себя по лбу. «Ах, нет, ничего не получится. Я же запретил ей принимать посетителей. Для ее же блага». Ангельское лицо Артура стало смертельно бледным. «Вы лжете! Аннабель слишком умна, чтобы так себя...» «О, нет!» Доктор Андерсон победно рассмеялся. «Да ты, кажется, до сих пор ее любишь, правда, ангелок? Должен признаться, она действительно удивительно красивая девочка. Ее небесно-голубые глаза просто очаровательны». Он замолчал и подмигнул Артуру. «Могу тебя понять. Но поверь мне, эта птичка не для тебя. Вы действительно настоящий монстр!» пробормотал Артур. «Но если Аннабель вас не посылала, зачем вы ищете встречи с нами?» Нахмурившись, спросил Генри. «Что вам от нас нужно?» Довольная улыбочка на лице доктора сменилась раздражением. «Ничего мне от вас не нужно. Но вы единственные, кого мне удалось найти в этом коридоре. Нужно же мне на ком-нибудь тренироваться!» Он выставил вперед подбородок, и я увидела, как в его глазах заплясали искры безумия. «Аннабель так много рассказывала о вас на терапевтических сеансах. Надо сказать, она отлично разбирается в людях. Увидев вас впервые, я почувствовала, будто встретил старых знакомых». Артур заскрежетал зубами. Очевидно, он представил, как Аннабель рассказывает все о нем своему психиатру. «Пока что вы ловчее меня, но скоро все изменится». Доктор Андерсон говорил все громче и громче. «И тогда, милые мои детки, берегитесь!» Генри был прав. Этот человек действительно страдал манией величия. Мне и самой захотелось запустить в него парочку молний. Но до этого дело не дошло. Раздалось монотонное пиканье, и не успели мы оглянуться, ища источник звука, как монстр ада бесследно исчез. «Его срочно вызывают», — сказал Генри. Доктор проснулся. Но мы все же успели кое-что разузнать. Он приятно удивил меня своей разговорчивостью. Артур все еще изумленно смотрел на Генри. «Не могу в это поверить», — пробормотал он и указал на дверь за спиной. «Может, зайдем и продолжим разговор внутри?» Он ввел свой секретный код, конечно, предварительно прикрывшись от наших взглядов, и дверь отворилась. «Мне бы очень хотелось понять, как вам удалось выяснить, кто он, и что мы собираемся дальше с этим делать». Я попыталась последовать за ним, но Генри крепко схватил меня за руку. «Мы ничего не собираемся делать, Артур», — сказал он. «Мы больше не команда, забыл? И никакой доктор Андерсон ни на что не влияет». Взгляд Артура мог растрогать даже камень, но Генри уже повернулся к нему спиной и решительно зашагал прочь. Меня он потащил за собой, все еще крепко сжимая мое запястье. Я спиной ощущала, как Артур смотрит нам вслед, а затем его дверь громко захлопнулась.